«Все началось прошлой осенью», — повторил он. «Нам оставалось ждать всего полгода, и тогда все должно было закончиться. Мы мечтали купить где-нибудь домик, устроить себе длительные каникулы, проводить много времени вместе. И вдруг жена начала паниковать. Заявила, что не хочет проводить много времени вместе со мной, не хочет, чтобы я уходил со службы, не хочет, чтобы я постоянно был дома. Она сказала, что, наконец, словно очнулась ото сна и поняла, она меня не любит, терпеть не может. Не хочет, чтобы я был рядом. Ей нравилось то, как все было в течение этих 20 лет, и она ничего не хочет менять. Я не мог поверить своим ушам. Это была моя сокровенная мечта — отбарабанить 20 лет, а затем в 45 уйти на пенсию, а потом еще 20 лет жить в свое удовольствие, пока мы не станем слишком старыми, понимаешь? Это была моя мечта. Я 20 лет работал как проклятый, чтобы она осуществилась. Но моей жене это было не нужно. В конце концов она призналась, что при мысли еще о 20 годах, проведенных со мной в домике, у нее мурашки по коже бегают. Все пошло прахом. Мы стали постоянно ругаться. Я не находил себе места. Финли снова умолк. Нам принесли еще кофе. Это была печальная история, как и все истории о разбитой мечте. «Так что, естественно, мы развелись», — сказал Финли. «Нам больше ничего не оставалось. Жена настояла на этом». Это было ужасно. Я не знал, как быть дальше. Потом, когда мне осталось проработать последний месяц, я начал снова читать объявления о вакансиях. Узнал про это место, связался с приятелем, он работает в отделении ФБР в Атланте. Спросил у него, как и что. Он пытался меня отговорить, советовал даже не думать об этом. Говорил, что это игрушечное отделение полиции в городке, которого нет ни на одной карте. В объявлении говорилось о старшем следователе, но на самом деле в участке всего один следователь. Раньше эту должность занимал какой-то чудак, который недавно повесился. Командует всем жирный дурак. В городке всем заведует тип из старинного рода, испокон веку живущего в Джорджии, который никак не может запомнить, что рабство отменено. Мой друг из Атланты посоветовал выбросить эту мысль из головы. Но мне было настолько гадко, что я упрямо хотел попасть сюда. Понимаешь, мне казалось, я смогу наказать себя, похоронив здесь. Поэтому я подал прошение и приехал сюда. Со мной встретились мэр Тилл и Моррисон. Я произвел на них жуткое впечатление. Я был сам не свой, не мог связать двух слов. Должно быть, сотворение мира, я был худшим соискателем вакансии. Я выставил себя полным идиотом. Но меня взяли. Наверное, им просто нужен был чернокожий. Я первый чернокожий полицейский в истории Маргрейва. Повернувшись, я посмотрел ему в лицо. «Значит, ты полагаешь, что ты просто символ?» — спросил я. «И поэтому Тилл никогда не назначит тебя главой полицейского участка». «По-моему, это очевидно», — подтвердил Финли. «Он считает меня идиотом, которого нельзя повышать. В этом есть определенный смысл. Я до сих пор не могу поверить, что меня взяли сюда на работу. Символ я или не символ?» Я подозвал продавца, прося нас рассчитать. Рассказ Финли меня удовлетворил. Ему не быть новым начальником полиции. Поэтому я мог ему доверять. И я доверял Роско. Так что нам предстоит сражаться троим против всех, сколько бы их ни было. Я покачал головой отражение Финли в зеркале. «Ты ошибаешься», — сказал я. «Настоящая причина не в этом. Тебя не сделают начальником полиции, потому что ты не преступник». Я расплатился 10-кой и получил на сдачу горсть четвертаков. У продавца по-прежнему не было долларовых бумажек. Затем я сказал Финли, что мне нужно осмотреть дом Моррисона и узнать все подробности. Пожав плечами, он предложил мне следовать за ним. Мы повернули на юг, прошли мимо сквера, оставив городок позади. «Я приехал туда первым», — начал Финли, — «примерно в 10 утра. Моррисона я не видел с пятницы, мне было необходимо познакомить его с новыми обстоятельствами, но я никак не мог ему дозвониться. Уже начался понедельник, а мы так ни черта и не сделали по поводу двойного убийства в четверг. Нам нужно было пошевеливаться, поэтому я отправился к Моррисону домой. Он умолк, мысленно вернувшись на место действия, каким он его нашел. «Входная дверь была приоткрыта», — снова заговорил Финлей. «Где-то на полдюйма. У меня сразу возникло неприятное предчувствие. Я вошел в дом и нашел хозяев в спальне. Она была похожа на мясную лавку. Повсюду кровь. Моррисон был прибит гвоздями к стене, висел на них. И он, и его жена были изрезаны. Это было ужасно. Трупы разлагались больше суток. Погода стояла жаркая. Очень неприятно. Я вызвал всех наших. Мы прошли по дому дюйм за дюймом и собрали все по кускам. Боюсь, в буквальном смысле». Он снова умолк. «Значит, это произошло в воскресенье утром?» — спросил я. Финли кивнул. «На столе в кухне воскресные газеты. 2-3 раскрыты, остальные не тронуты. На столе завтрак. Как сказано в медицинском заключении, смерть наступила в воскресенье утром около 10 часов. «Есть какие-нибудь улики?» Финли снова кивнул, угрюмо. «Отпечатки ног в крови. Там было целое озеро крови. Несколько галлонов. Разумеется, в основном засохшей. Повсюду следы ног. Но эти подонки были в резиновых галошах, понимаешь? В таких, какие носят зимой на севере. Нет никакой возможности выяснить их происхождение. Каждый год в стране продаются миллионы галош». «Значит, эти люди пришли подготовленными. Они знали, что будет много крови, и захватили галоши. Скорее всего, и комбинезоны. Что-нибудь вроде нейлоновых костюмов, которые носят работники на бойне. Там, где убивают. Просторные белые нейлоновые костюмы с капюшонами, и белый нейлон покрылся пятнами и потеками алой крови». «И они были в перчатках», — продолжал Финли. «На стенах отпечатки резиновых перчаток». «Сколько их было?» — спросил я. Я пытался представить себе общую картину. «Четверо. Следы перепутаны, но я считаю, что их было четверо». Я кивнул. «Четверо — это как раз столько, сколько надо. По моим оценкам, минимум. Моррисон и его жена сопротивлялись отчаянно. Для того, чтобы с ними справиться, требовалось не меньше 4 человек. Итак, четверо из тех 10, о которых упомянул Хаббл». «Транспорт?» — спросил я. «Ничего определенного сказать нельзя», — ответил Финли. «Дорожка покрыта щебнем, местами на ней протерты колеи. Я обнаружил колеи, показавшиеся мне более новыми. Широкие шины, полноприводной внедорожник или небольшой грузовичок». Проехав на юг до конца главной улицы, мы свернули на запад на гравийную дорожку, идущую параллельно Бэкман-драйв. В самом ее конце стоял дом Моррисона. Это было большое строгое здание с белой колоннадой у крыльца и симметрично посаженными деревьями спереди. У двери стоял новый Линкольн, а между колоннами на уровне пояса была натянута желтая полицейская лента. «Зайдем?» — предложил Финли. «А почему бы и нет?» — согласился я. Нырнув под ленту, мы толкнули входную дверь. В доме царил полный разгром. Повсюду серая металлическая пыль для снятия отпечатков пальцев. Все осмотрено, обыскано и сфотографировано. «Можешь не трудиться», — сказал Финли. «Мы обыскали весь дом». Кивнув, я направился к лестнице. Поднялся наверх и отыскал спальню хозяев. Остановился в дверях и заглянул внутрь. Смотреть там было почти что не на что, если не считать расщепленных отверстий от гвоздей в стене и множество пятен крови. Кровь уже почернела. Казалось, в спальне расплескали на пол и стены деготь. Ковер покрылся хрустящей черной коркой. На паркете в дверях я увидел следы галош. Можно было различить сложный рисунок на подошвах. Спустившись вниз, я нашел Финли, прислонившимся к колонне у входа. «Ну, как?» — спросил он. «Жуть. Машину обыскивали?» Финли покачал головой. «Это машина Моррисона», — сказал он. «А мы искали следы, которые могли оставить те, кто сюда приходил». Подойдя к Линкольну, я дернул за ручку. Дверь оказалась открыта. Внутри сильный аромат новой машины и больше почти ничего. Это машина начальника. В ней не найдешь оберток от чизбургеров и банок из-под газированной воды, которых полно в машине простого полицейского. Все же я не поленился ее осмотреть. Заглянул в карманы на дверях и под сиденье, ничего не нашел. Затем открыл бардачок и кое-что обнаружил. Там лежал складной нож. Замечательная штука. Рукоятка из черного дерева с выгравированной золотом фамилией Моррисона. Я раскрыл лезвие. Двустороннее, длиной 7 дюймов, из японской хирургической стали. Очень неплохой нож. Совершенно новый, ни разу не использованный. Закрыв лезвие, я убрал нож в карман. У меня не было оружия, а я столкнулся с большими неприятностями. Быть может, нож Моррисона окажется очень кстати. Выйдя из машины, я присоединился к Финлию. «Нашел что-нибудь?» — спросил он. «Нет. Пошли». Мы с Хрустом проехали по гравийной дороге и, повернув на север, выехали на шоссе. Поехали назад в город. Вдалеке показалась ограда церкви и бронзовый монумент. You did it, not my Глава 13. «Я хочу еще кое-что у тебя спросить», — сказал я. Финли начинал терять терпение. Он взглянул на часы. «Ты лучше не тяни время, Ричард». Мы шли пешком. Солнце уже спускалось к закату, но жара по-прежнему стояла невыносимая. Я не понимал, как Финли может терпеть твидовый пиджак и молескиновый жилет. Я провел его в сквер. Пройдя по газону, мы подошли к памятнику старине Каспару Тилу и стали рядом. «Моррисону отрезали гениталии?» — спросил я. Финли кивнул, выжидательно глядя на меня. «Хорошо», — сказал я. «Тогда вот мой вопрос. А их нашли?» Он покачал головой. «Нет, мы обыскали весь дом. И мы, и судмедэксперт. Гениталий Моррисона нигде нет». Сказав это, Финли усмехнулся. Ему возвращалось профессиональное чувство юмора полицейского. «Отлично», — сказал я. «Это-то мне и нужно было узнать». Его улыбка стала еще шире, достигла глаз. «Почему?» — спросил он. «Ты знаешь, где они?» «Когда будут готовы результаты вскрытия?» — спросил я. Финли продолжал улыбаться. «Результаты вскрытия Моррисона ничего не дадут. Его гениталии отрезаны. Больше не соединены с его телом. Их там нет. Они отсутствуют. Так что как их смогут найти при вскрытии?» «Я имел в виду не Моррисона», — сказал я. «Его жену. Когда станет известно, что она съела перед смертью?» Финли перестал улыбаться, молча посмотрел на меня. «Говори, Ричард», — сказал наконец он. «Хорошо», — согласился я. «Именно для этого мы сюда и пришли. Не забыл? Но сначала ответь еще на один вопрос. Часто ли в Маргрейве случаются убийства?» Финли задумался, пожал плечами. «Вообще не было. По крайней мере, лет 30. Полагаю, с тех пор, как ввели обязательную регистрацию избирателей». «А сейчас мы имеем 4 убийства за 4 дня», — сказал я, — «и очень скоро будет обнаружен 5-й труп». «Пятый?» — спросил Финлей. «Кто 5-й?» «Хаббл. Считай сам. Мой брат, потом этот Шерман Столлер, 2 Моррисонов и Хаббл. Всего 5. Ни одного убийства в течение 30 лет, и вдруг сразу 5. Вряд ли это совпадение, ведь так?» «Об этом нечего и думать», — согласился Финлей. «Разумеется, все эти убийства связаны». «Точно», — сказал я. А теперь я тебе скажу, что их связывает. Но сначала ты должен уяснить одну вещь, хорошо? Я оказался здесь совершенно случайно. Всю пятницу, субботу и воскресенье, до того времени, как были идентифицированы отпечатки пальцев моего брата, я не обращал никакого внимания на происходящее вокруг. Я думал только о том, как бы переждать и поскорее убраться отсюда ко всем чертям. «Ну и?» — спросил Финли. «А мне наговорили много всякой всячины. Хаббл многое рассказал мне в Уорбертоне, но я почти не обращал на его слова внимания. Меня это не интересовало, понимаешь? Он рассказывал мне разные вещи, а я его совсем не слушал, так что сейчас я кое-что уже не вспомню». «Какие вещи?» — спросил Финли. «И я рассказал ему то, что запомнил. Начал с того же, с чего начал Хаббл. Он запутался в каком-то нечистом деле, и теперь угрожают ему и его жене. Причем угроза слово в слово соответствовала тому, что Финли увидел сам сегодня утром». «Ты в этом уверен?» — спросил он. «Та же самая угроза?» «Слово в слово», — подтвердил я. «Абсолютно та же самая. Прибить гвоздями к стене, отрезать яйца, заставить жену их съесть, после чего перерезать обоим горло. Хабблу сказали слово в слово то же самое, Финли. Так что или мы имеем дело с двумя извращенцами, делающими абсолютно одинаковые угрозы, или это еще одна связь». «Получается, Моррисон был замешан в той же самой махинации, что и Хаббл», — сказал Финли. «Которые заправляют одни и те же люди», — подтвердил я. Затем я рассказал о том, что Хаббл разговаривал со следователем, после чего этот следователь отправился на встречу с Шерманом Столлером, кем бы он ни был. «Кто этот следователь?» — спросил Финли. «И каким боком тут участвует Джо?» «Джо и был тем следователем», — сказал я. «Хаббл сказал, что высокий мужчина с бритой головой был тем следователем, который пытался вывести его из-под удара». «Какого типа расследования проводил твой брат?» — спросил Финли. «Черт возьми, где он работал?» «Не знаю», — сказал я. «Последнее, что я слышал, он работал в государственном казначействе». Оторвавшись от памятника, Финли направился назад, на север. «Мне нужно кое-кому позвонить, пора заниматься делом». «Ты иди медленнее», — сказал я. «Я еще не закончил». Финли шел по тротуару, я шел по проезжей части, чтобы не пригибаться под навесами перед каждым магазинчиком. Улица была пустынной, так что о машинах можно было не беспокоиться. Понедельник, 2 часа дня, в городке ни души. «С чего ты решил, что Хаббл мертв?» — спросил Финли. Я рассказал ему про очки. Подумав, он согласился. «Это случилось, потому что он говорил со следователем?» Я покачал головой. Мы остановились перед парикмахерской. «Нет, об этом они не знали. В противном случае с Хабблом расправились бы значительно раньше, самое позднее в четверг. Полагаю, решение убрать Хаббла было принято в пятницу, 5:00, потому что ты зацепил его за номер телефона, найденный в ботинке Джо. Эти люди решили, что ему нельзя позволить говорить с полицейскими или тюремными охранниками. Поэтому они договорились со Спиви. Однако ребята Спиви не выполнили задачу, поэтому была предпринята новая попытка. По словам жены Хаббла, сегодня утром ему позвонили и попросили остаться дома. Так было подготовлено второе покушение. Похоже, на этот раз сработало». Финли медленно кивнул. «Черт», — выругался он. «Хаббл был нашей единственной зацепкой. Только через него мы могли узнать, что здесь происходит». «Ричард, ты должен был надавить на него сильнее, когда у тебя была такая возможность». «Спасибо, Финли», — сказал я. «Если бы я знал, что убит мой брат Джо, я надавил бы на него так сильно, что крики были бы слышны даже здесь». Финли буркнул что-то неопределенное. Мы уселись на скамейку под окном парикмахерской. «Я спросил у него, что такое плурибус», — сказал я. Хаббл мне не ответил. Он сказал, что в махинации участвуют 10 человек из местных жителей, плюс при необходимости привлекают посторонних. Еще он сказал, что вся эта махинация будет оставаться очень уязвимой до чего-то такого, что произойдет в ближайшее воскресенье. — А что произойдет в ближайшее воскресенье? — спросил Финлей. Хаббл не сказал. — А ты на него не надавил. — Я ведь уже говорил тебе, что мне это было неинтересно. — И он даже не намекнул о том, что за махинация? — спросил Финлей. — Ни словом. — Он сказал, кто эти десятеро? — Нет. — Проклятие, Ричард, от тебя мало толку, ты это знаешь? — Извини, Финлей, — сказал я. — Я думал, что Хаббл просто какой-то осел. Поверь, если бы у меня была возможность вернуться назад и переиграть все заново, я бы вел себя совсем по-другому. — 10 человек? — снова спросил Финлей. — Не считая его, — подтвердил я, — и не считая Шермана Столлера. Но, полагаю, Моррисона он имел в виду. — Замечательно, — уныло заметил Финлей. — То есть мне предстоит найти еще 9? — Одного из них ты найдешь сегодня, — заверил я. Черный пикап, который я последний раз видел на стоянке перед ресторанчиком Ино, остановился на противоположной стороне улицы. Двигатель работал на холостых оборотах. Малыш Клинер, положив голову на руку, таращился на меня из окна. Финли его не видел, он смотрел прямо перед собой. «Полагаю, ты думаешь о Моррисоне?» — сказал я. «А чего о нем думать? Он ведь мертв, правильно?» «Но как он умер?» — продолжал я. «Что это должно тебе говорить?» Он пожал плечами. «Кто-то устроил ему показательную смерть?» «Сделал предостережение?» «В самую точку, Финлей», — согласился я. «Но где Моррисон допустил ошибку?» «Полагаю, он что-то испортил», — предположил Финлей. «В самую точку, Финлей», — повторил я. «Ему велели замести следы на складе после того, что произошло в четверг ночью. Это была его задача. Знаешь, он ведь действительно был там в полночь». «Вот как?» — удивился Финлей. — Ты же говорил, что он все придумал от начала до конца. — Не совсем, — поправил его я. Меня он там не видел, не мог видеть, потому что меня там не было. Но вот сам он там был. И видел Джо. — Да? — спросил Финлей. — Почему ты так решил? — Помнишь, когда Моррисон впервые увидел меня в пятницу, в кабинете? Он смотрел на меня так, словно уже где-то видел, но не может вспомнить, где именно. Потому что на самом деле он видел Джо. Моррисон заметил сходство. То же самое говорил Хаббл. Он сказал, что я похож на следователя. «Получается, Моррисон был там? Это он стрелял?» «Не могу себе этого представить», — сказал я. Джо был достаточно опытный и осторожный. Он не допустил бы, чтобы его застрелил жирный кретин Моррисон. Стрелял кто-то другой. Я также не могу себе представить Моррисона маньяком. После таких физических упражнений он свалился бы с сердечным приступом. По-моему, Моррисон был третьим, тем, кто должен был замести следы. Но он не проверил ботинки Джо. Из-за этого Хаббла притащили в полицейский участок. Кого-то это очень разозлило. Это означало, что Хаббла придется убрать, и Моррисон был убит в наказание. «Хорошенькое наказание», — заметил Финлей. «Кроме того, это предостережение», — продолжал я. «Задумайся над этим». «Над чем? Это предостережение обращено не ко мне». «Тогда к кому?» «А кому делают подобные предостережения? Следующему по списку, правильно?» Я кивнул. «Теперь понимаешь, почему меня так беспокоило, кто станет новым начальником полиции?» Финли снова уставился себе под ноги. «Проклятие!» — выругался он. «Ты считаешь, новый начальник полиции также замешан в этом деле?» «Иначе и быть не может», — сказал я. «Зачем этим людям был нужен Моррисон? Не за какие-то выдающиеся личные качества, ведь так? Им просто нужен свой человек в полиции, потому что они используют его в каких-то своих целях. Так что Моррисона могли убрать только в том случае, если ему уже была готова замена. И кто бы это ни был, нам придется иметь дело с очень опасным человеком, потому что у него перед глазами будет пример Моррисона». Этому человеку шепнули: «Видишь, что мы сделали с Моррисоном? То же самое будет и с тобой, если ты нас подведешь». «Так кто же он?» — спросил Финли. «Кто будет новым начальником полиции?» «Вот это как раз я у тебя и спрашивал», — сказал я. Мы посидели молча на скамейке перед парикмахерской, наслаждаясь солнечными лучами, заглядывающими под маркизы из полосатой ткани. «Только ты, я и Роско», — наконец сказал я. «Пока что безопаснее всего предполагать, что все остальные враги». «Почему Роско?» — спросил Финли. «По многим причинам. Но в первую очередь потому, что она так старалась вытащить меня из Уорбертона. Моррисон пытался свалить на меня то, что произошло в четверг ночью, так? Значит, если бы Роско была замешана, она бы не стала вытаскивать меня из тюрьмы. Но она меня вытащила. То есть Роско тянула в противоположную сторону. Следовательно, если Моррисон преступник, она чиста». Посмотрев на меня, Финли вздохнул. «Значит, нас только трое? А ты парень осторожный, Ричард». «А ты чего хотел? Финли, здесь убивают людей, и одним из них был мой брат». Мы встали. Малыш Клинер, заглушив двигатель, вышел из пикапа. Медленно пошел по тротуару. Финли потер лицо руками, словно умываясь без воды. «И что дальше?» — спросил он. «У тебя много работы», — сказал я. «Ты должен отвести Роско в сторону и ввести ее в курс дела, хорошо? Передай, чтобы она была очень осторожна. Затем тебе надо будет позвонить в Вашингтон и узнать, чем занимался Джо». «Хорошо», — согласился Финли. «Ну, а ты?» Я кивнул на мальчишку Клинера. «А я собираюсь поговорить с этим парнем. Он что-то слишком пристально смотрит на меня». В тот момент, когда молодой Клинер приблизился ко мне, одновременно произошли две вещи. Во-первых, Финли поспешно ушел. Во-вторых, у меня за спиной послышался шум опускающихся жалюзи в витрине парикмахерской. Я оглянулся. Казалось, на всей планете не осталось никого, кроме нас с мальчишкой Клинером. Вблизи он представлял собой любопытное зрелище. Маленьким его никак нельзя было назвать. Рост около 6 футов 2 дюймов, вес приблизительно 190 фунтов, наполненный беспокойной энергией. В его глазах светился ум, но при этом они горели также каким-то странным огнем. По ним я определил, что передо мной далеко не самый рассудительный человек на Земле. Малыш Клинер подошел и остановился прямо передо мной, молча глядя в глаза. «Ты зашел на чужую территорию», — наконец сказал он. «Этот тротуар принадлежит тебе?» — спросил я. «Можешь в этом не сомневаться. Фонд моего отца заплатил за каждый квадратный дюйм, за каждую плитку. Но я имею в виду не тротуар. Я имею в виду мисс Роско. Она моя. Моя с того самого момента, как я ее впервые увидел. И она меня ждет. Ждет уже 5 лет, пока не придет время». Я спокойно выдержал его взгляд. «Ты понимаешь английский язык?» — спросил я. Парень напрягся, начал переминаться с ноги на ногу. «Я человек понятливый», — продолжал я. «Как только мисс Роско скажет, что предпочитает тебя мне, меня здесь больше не будет. До тех пор держись от меня подальше. Ты все понял?» Парень вскипел, и вдруг все переменилось. Как будто он подчинялся командам пульта дистанционного управления, и кто-то нажал кнопку, переключаясь на другой канал. Мгновенно остыв, парень пожал плечами и по-мальчишески широко улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «Надеюсь, ты на меня не в обиде?» Он протянул руку, предлагая ее пожать, и едва не провел меня. В самую последнюю долю секунды я отдернул свою руку чуть назад, схватив его не за ладонь, а за пальцы. Это старый армейский трюк. Человек делает вид, будто собирается пожать тебе руку, но на самом деле он хочет ее стиснуть. Своеобразный ритуал больших мачо. Надо быть начеку. Вовремя отдернуть руку назад и давить, что есть силы. Давить пальцы, а не ладонь. И тогда твой противник ничего не сможет поделать. Если все будет сделано правильно, победа будет за тобой. Малыш-клинер начал ломать мне руку, но у него не было никаких шансов. Он что из силы сжимал мою ладонь, глядя мне в глаза, ждал, что я сломаюсь. У него ничего не получилось. Я стиснул его пальцы, затем еще раз, уже сильнее, после чего выпустил его руку, развернулся и пошел прочь. Я успел пройти добрых 60 ярдов, прежде чем послышался звук ожившего двигателя пикапа. Машина уехала на юг, ее шум растворился в полуденном зное. Глава 14. Прямо перед входом в здание полицейского участка стоял большой белый кадиллак, новый, как с иголочки, со всеми наворотами, набитый скрипучей черной кожей и искусственным деревом. После строгого лакированного ореха и старой кожи Бентли Чарли Хаббл он казался публичным домом из Лас-Вегаса. Мне потребовалось сделать 5 шагов, чтобы обойти его капот. Внутри здания царила прохлада. Все суетились вокруг высокого старика с серебристой шевелюрой. На нем был старомодный костюм, галстук-шнурок с серебряной заколкой. Выглядел старик полным идиотом. Судя по всему, какой-то политик. Хозяин кадиллака. На вид ему было лет 75. Он прихрамывал, опираясь на толстую палку с большим серебряным набалдашником. Я предположил, это и есть мэр Тилл. Из большого кабинета вышла Роско. Она была потрясена увиденным в доме Моррисонов. Выглядела она неважно, но все же помахала мне рукой и попробовала улыбнуться. Знаком подозвала меня к себе, приглашая пройти в кабинет. Оглянувшись на мэра Тилла, я подошел к Роско. «Как ты?» — спросил я. «Бывало и лучше». «Ты уже в курсе? Финли обрисовал тебе, что к чему?» Она кивнула. «Финли рассказал мне все». Мы прошли в просторный кабинет, отделанный красным деревом. Финли сидел за столом под старинными часами. На них была 15:45. Роско закрыла за нами дверь. Я перевел взгляд с нее на Финли. «Ну, кому досталась эта должность?» — спросил я. «Кто ваш новый начальник?» Финли покачал головой. «Никто. Мэр Тилл лично возглавит полицию города». Подойдя к двери, я чуть приоткрыл ее, посмотрел на Тила. Мэр прижал Бейкера к стене. Похоже, разносил его за что-то. Некоторое время я следил за ним. «И какой из этого следует вывод?» — спросил я. «Все остальные в участке чисты», — сказала Роско. «Похоже на то», — согласился я. «С другой стороны, это доказывает, что сам Тил замешан в махинациях. Раз Тилла назначили вместо Моррисона, значит, он работает на этих людей». «А почему ты думаешь, что Тилл всего лишь работает на них?» — спросила Роско. «Может быть, он самый большой босс? Может быть, именно он всем заправляет?» «Нет», — сказал я. «Большой босс выпотрошил Моррисона, делая предостережение. Если бы большим боссом был Тилл, зачем ему делать предостережение самому себе?» «Нет». Он пляшет под чью-то дудку. И сюда его поставили для того, чтобы ставить палки в колеса. «Это точно», — согласился Финли. «Он уже начал. Сказал, что Джо и Столлер отодвигаются на второй план. Все силы надо бросить на дело Моррисонов. Раскрыть его самим, не прибегая к посторонней помощи, не обращаясь к ФБР. Как сказал Тилл, дело чести полиции Маргрейва — раскрыть это двойное убийство. И он уже направил нас в тупик. По его мнению, несомненно, Моррисона убил человек, только что освободившийся из тюрьмы, которого давным-давно туда упрятал Моррисон. Теперь он ему отомстил». «Тот еще тупик», — подхватила Роско. «Нам предстоит перерыть архивы за 20 лет, проверить и перепроверить всех, недавно вышедших из мест заключения по всей стране. Тилл уже засадил за это Стивенсона. Пока дело не будет закрыто, Стивенсон занимается только этим, как и я. «Это не просто тупик», — сказал Финли. «Это зашифрованное предупреждение. У нас в архивах нет никого, кто был бы способен на такое зверство. В нашем округе давно таких преступлений не было. И мы это знаем. И Тилу известно, что мы это знаем. Но мы ведь не можем назвать его лжецом или дураком». «А вы не можете не обращать на него внимания?» — спросил я. «Заниматься тем, чем нужно заниматься». Финли откинулся назад, опять выдохнул в потолок и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «мы вынуждены действовать прямо под носом у врага, пока у Тила нет оснований подозревать, что нам что-то известно. Мы должны и дальше поддерживать это заблуждение. Строить из себя невинных дурачков, так? Естественно, это ограничит нашу свободу маневра. Но самая главная проблема заключается в полномочиях. Например, если мне понадобится ордер на обыск, я должен буду подписать его у Тила. А ведь он мне его ни за что не подпишет, так?» Я пожал плечами. «Я не собираюсь пользоваться ордерами», — сказал я. «Ты связывался с Вашингтоном?» «Мне обещали перезвонить», — сказал Финли. «Будем надеяться, Тил не схватит трубку раньше меня». Я кивнул. «Вам нужно другое место, где можно было бы работать», — сказал я. «Как насчет твоего приятеля из ФБР? Из Атланты. Ты сможешь пользоваться его кабинетом?» Подумав, Финли кивнул. «Мысль неплохая», — согласился он. «Только надо связаться с ним частным образом. Я же не могу попросить Тила сделать официальный запрос, правильно? Сегодня же вечером позвоню ему из дома. Его фамилия Пикар. Отличный парень, он тебе понравится. Он из Нового Орлеана. Миллион лет назад мучился у нас в Бостоне. Здоровенный верзила, очень умный, очень крепкий». «Передай ему, надо действовать тихо», — сказал я. «Не надо, чтобы его агенты появились здесь до того, как мы будем готовы». «А что ты собираешься делать с Тилом?» — спросила у меня Роско. — Он работает на тех, кто убил твоего брата? Я снова пожал плечами. «Все зависит от степени его участия. Стрелял в Джо явно не он». «Не он?» — спросила Роско. — «Почему ты так думаешь?» «Ему не хватило бы расторопности», — объяснил я. «Он ковыляет, держа в руке трость. Слишком неповоротливый, чтобы быстро вытащить пистолет. По крайней мере, слишком неповоротливый, чтобы опередить Джо. Маньяк тоже не он. Для этого Тил слишком старый, у него не хватило бы сил. Ну и следы заметал тоже не он. Это делал Моррисон. Если Тил начнет со мной шутить, он вляпается в дерьмо по самые уши. А так, черт с ним». «Что дальше?» — спросила Роско. Я пожал плечами и ничего не ответил. «Я считаю, главное — это воскресенье», — сказал Финли. «В воскресенье у этих людей разрешится какая-то проблема. Понимаешь, в назначении Тила на должность начальника полиции есть что-то временное. Ему ведь 75 лет, никакого опыта работы в полиции. Это временное решение, только чтобы продержаться до воскресенья». На столе зазвонило устройство внутренней связи. Голос Стивенсона спросил Роско. «Надо проверить какие-то архивы». Я открыл дверь, но Роско задержалась, ее только что осенила одна мысль. «А как насчет Спиви?» — спросила она. «Из Уорбертона. Это ведь он распорядился устроить нападение на Хаббла. Значит, он должен знать, кто отдал ему приказ это сделать. Ты должен спросить у него. Возможно, это куда-нибудь приведет». «Возможно», — согласился я, закрывая за ней дверь. «Пустая трата времени», — сказал Финли. «Ты полагаешь, Спиви просто возьмет и все тебе расскажет?» Я улыбнулся. «Если ему что-то известно, он мне все расскажет. В вопросах такого рода главное, как их задавать, правильно?» «Берегись, Ричард», — сказал Финли. «Если они увидят, что ты приближаешься к тому, что знал Хаббл, с тобой расправятся так же, как расправились с ним». У меня перед глазами мелькнул Чарли с детьми, и я поежился. Эти люди могут решить, что Чарли близка к тому, что знал ее муж. Это неизбежно. Возможно, под удар попадут и дети. Осторожный человек предположит, что дети могли что-нибудь случайно услышать. Времени 4 часа дня. Дети должны вернуться из школы. Их могут ждать люди в резиновых галошах, нейлоновых комбинезонах и хирургических перчатках. С острыми ножами, с мешком гвоздей и с молотком. «Финли, немедленно позвони своему приятелю Пикару», — сказал я. «Нам нужна его помощь. Надо спрятать Черлину Хаббл в безопасное место. Чарли и детей. Немедленно!» Финли мрачно кивнул. Он все видел, все понял. «Разумеется», — сказал он. «Давай, лети на Бэкман-драйв. Живо. Оставайся там. Я договорюсь с Пикаром. Не уходи оттуда до тех пор, пока он не приедет, хорошо?» Он снял трубку, по памяти набрал номер в Атланте. Роско сидел за своим столом. Мэр Тилл вывалил ей стопку пухлых папок. Подойдя к ним, я взял свободный стул. Подсел к Роско. «Когда ты освободишься?» — спросил я. «Думаю, 6 часов», — ответила она. «Захвати домой наручники, хорошо?» «Ты дурак, Джек Ричер!» Тилл смотрел на нас, поэтому я встал и поцеловал Роско в волосы. Вышел на залитую солнцем улицу и направился к Бентли. Солнце клонилось к закату, и жара стала спадать. Тени удлинились, приближалась осень. Меня кто-то окликнул. Мэр Тилл вышел следом за мной из здания полицейского участка и окликнул меня. Я остановился. Тилл захромал ко мне, постукивая тростью и улыбаясь. Протянув руку, он представился. Сказал, что его зовут Гровер Тилл. Он обладал даром профессиональных политиков сверлить собеседников взглядом. Его улыбка была ослепительной, словно прожектор. Как будто он до смерти счастлив возможности поговорить со мной. «Эх, рад, что успел вас застать», — сказал Тилл. «Сержант Бейкер ввел меня в курс дела относительно убийств на складе. Мне все ясно. Мы совершили ошибку, задержав вас. Примите наше сожаление по поводу вашего брата. Можете не сомневаться. Как только у нас появится какая-то информация, мы дадим вам знать. Так что, пока вы еще здесь, спешу принести вам искренние извинения от лица полиции Маргрейва. Мне бы не хотелось, чтобы вы уехали, затаив на нас обиду. Полагаю, мы можем считать это недоразумением». «Хорошо, Тилл», — сказал я. «Но почему вы решили, что я уезжаю?» Он вывернулся очень аккуратно, колебался лишь мгновение. «Насколько я понял, вы у нас проездом», — сказал Тилл. «В Маргрейве нет отеля, и я полагал, что вам будет негде остановиться». «Тем не менее, я остаюсь», — сказал я. «Я получил радушное приглашение погостить. Насколько я понимаю, именно этим и славится Юг, своим гостеприимством, верно?» Просияв, он схватил себя за расшитый лацкан. «О, конечно же, истинная правда, сэр. Весь Юг и Джорджия в особенности славятся своим гостеприимством. Однако, как вам известно, в настоящее время у нас в городе возникли серьезные неприятности. При данных обстоятельствах вам действительно больше подошел бы мотель в Атланте или в Мейконе. Естественно, мы будем поддерживать с вами самую тесную связь. Кроме того, мы поможем организовать похороны вашего брата, когда наступит этот скорбный момент. Но, боюсь, у нас здесь, в Маргрейве, будет очень много дел. Вам тут будет скучно. Офицеру Роско предстоит много работать. Вам не кажется, что сейчас лучше ее не отвлекать?» «Я не буду ее отвлекать», — спокойно ответил я. «Я знаю, что она занимается очень важным делом». Тилл смотрел на меня. Совершенно равнодушно. Прямо мне в глаза, только для этого он чуть не дотягивал ростом. Ему пришлось вытянуть свою старую бурую шею. Я решил, что если он будет смотреть на меня так достаточно долго, он ее точно сломает. Одарив его зимней улыбкой, я подошел к Бентли. Отпер дверь и сел. Завел мощный двигатель и опустил стекло. «До встречи, Тилл», — бросил я, трогаясь с места. Окончание уроков в школе в Маргрейве оказалось временем наибольшего оживления. Я проехал мимо двух прохожих по главной улице и увидел еще четверых в скверике возле церкви. Что-то вроде вечернего клуба, чтение Библии или заготовка персиков на зиму. Проехав мимо, я промчался в шикарном большом автомобиле по Бэкман-драйв, миле роскоши. Свернул у белого почтового ящика хаблов и долго крутил в разные стороны старинное бакелитовое рулевое колесо, петляя по извилистой дорожке к дому. Главная проблема заключалась в том, что я еще не решил, что именно скажу Чарли. Определенно, посвящать ее в подробности я не собирался. Даже не хотел говорить ей о смерти мужа. Мы стояли на пороге ада, но я не мог вечно держать ее в неведении. Чарли должна узнать хотя бы общее положение дел. В противном случае она не послушает моего предостережения. Оставив машину у крыльца, я позвонил в дверь. Чарли впустил меня в дом, тотчас откуда-то выскочили дети. Она выглядела уставшей и измученной. Дети же, казалось, радовались жизни. Они не заразились беспокойством своей матери. Выпроводив их, Чарли провела меня на кухню. Это было просторное современное помещение. Чарли предложила мне кофе. Я видел, что ей очень хочется со мной поговорить, но она никак не могла начать. Я смотрел, как она суетится возле кофеварки. «У вас нет горничной?» — спросил я. Чарли покачала головой. «Мне она не нужна. Я люблю все делать сама». «Но дом у вас большой», — заметил я. «Мне нравится быть чем-нибудь постоянно занятой». Мы умолкли. Чарли включила кофеварку, и послышалось тихое шипение. Я сел за стол у окна, выходившего на целый акр бархатной лужайки. Чарли села напротив меня, сложила руки на коленях. «Я слышала о Моррисонах», — наконец сказала она. «Мой муж имеет к этому какое-то отношение?» Я попытался разобраться, что именно могу ей сказать. Чарли ждала ответа. Тишина в просторной кухне нарушалась лишь бульканьем кофеварки. «Да, Чарли», — сказал я. «Боюсь, имеет. Но это происходит помимо его воли, понимаете? Его шантажируют». Чарли приняла эту новость достаточно хорошо. Впрочем, должно быть, она уже сама до всего дошла. Мысленно прокрутила все возможные варианты. И подходило только это объяснение. Вот почему Чарли не удивилась, не пришла в ярость. Она просто кивнула и расслабилась. Как будто ей стало легче, когда об этом сказал кто-то другой. Теперь это перестало быть тайной, и можно предпринимать какие-то меры. «Боюсь, вы правы», — сказала Чарли. Встав, она пошла наливать кофе, но не переставала говорить. «Только так я могу объяснить его поведение. Ему угрожает опасность?» «Чарли, я понятия не имею, где он», — признался я. Она протянула мне чашку кофе, присела на разделочный столик. «Ему угрожает опасность?» — повторила она. Я не мог ей ответить, не мог заставить себя произнести эти слова. Чарли встала с разделочного столика и села напротив меня за стол у окна, обхватила чашку обеими руками. Она была очень привлекательная. Светловолосые, красивые, безукоризненные зубы, стройное, атлетическое телосложение и сильный дух. Я представил ее владелицей плантации из далекого прошлого. Как тогда говорили, красавицей юга. 150 лет назад эта женщина владела бы сотнями рабов. Но постепенно я начал менять свое мнение. Я ощутил в Чарли внутреннюю твердость. Да, ей нравится быть богатой и ничего не делать. Салоны красоты и роскошные обеды в Атланте. Бентли и золотые кредитные карточки. Но если будет надо, эта женщина спустится в грязь и станет драться. Быть может, 150 лет назад она бы ехала с обозом повозок на запад. Для этого у нее была достаточная сила духа. Чарли пристально посмотрела на меня. «Сегодня утром я потеряла голову», — сказала она. «Это совсем на меня не похоже. Боюсь, я произвела на вас отвратительное впечатление. После того, как вы уехали, я немного успокоилась и все обдумала. Пришла к тому же выводу, что и вы. Хаб случайно вляпался во что-то и не смог выбраться. Но разве я могу это как-либо изменить? Одним словом, я перестала рвать на себе волосы и начала думать. С прошлой пятницы я вела себя просто ужасно, мне за это стыдно. На самом деле я совсем не такая. Одним словом, я предприняла кое-какие шаги, и, надеюсь, вы меня за это простите. «Продолжайте», — сказал я. «Я позвонила Дуайту Стивенсону», — сказала Чарли. «Он упомянул про факс из Пентагона о вашей службе военной полиции. Я попросила его найти этот факс и зачитать его мне. На мой взгляд, у вас безупречный послужной список». Она улыбнулась, придвинула ближе свой стул. «Так что я хочу нанять вас», — продолжала она, — «чтобы вы, действуя как частное лицо, выпутали моего мужа из беды. Вы согласны работать на меня?» «Нет», — сказал я. «Я не могу, Чарли». «Не можете или не хотите?» — спросила она. «В данном деле неизбежно столкновение интересов», — сказал я. «То есть, возможно, я не смогу надлежащим образом выполнить ваше поручение». «Столкновение интересов?» — переспросила Чарли. «Что вы имеете в виду?» И я долго молчал, пытаясь придумать, как ей объяснить. «Понимаете, ваш муж хотел выйти из игры», — наконец начал я. «Он связался со следователем, работающим на правительство, и они попытались разобраться в сложившейся ситуации. Но этого следователя убили. И, боюсь, мои предпочтения на стороне этого следователя, а не вашего мужа». Обдумав мои слова, Чарли кивнула. «Но почему?» — спросила она. «Вы ведь не работаете на правительство?» «Потому что этим следователем был мой брат», — сказал я. «Понимаю, это безумное совпадение, но теперь у меня нет обратной дороги». Чарли молчала. Она поняла, что я имел в виду. «Извините», — наконец сказала она, — «примите мои искренние соболезнования. Надеюсь, вы не хотите сказать, что Хаб предал вашего брата?» «Нет», — ответил я, — «он ни за что не пошел бы на такое. Ваш муж надеялся, что Джо вытащит его из беды. Просто что-то пошло не так, как нужно. Вот и все». «Могу я задать вам один вопрос?» — сказала Чарли. — «Почему вы говорите о моем муже в прошедшем времени?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Потому что он мертв. Мне очень жаль». Чарли застыла. Побледнев, стиснула руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Но ей удалось удержать себя в руках. «По-моему, Хаб жив», — прошептала она. «Я бы знала. Почувствовала бы. По-моему, он где-то прячется. Я хочу, чтобы вы его нашли. Я заплачу столько, сколько вы скажете». Я лишь медленно покачал головой. «Пожалуйста», — сказала она. «Нет, Чарли», — решительно ответил я. «Я не возьму у вас деньги за то, что буду делать. Это нечестно, потому что я уверен, Хаб уже мертв. Мне очень жаль, но это так». Наступила тишина. Я сидел, покручивая перед собой чашку кофе. «А что вы будете делать, если я вам не заплачу?» — наконец нарушила затянувшееся молчание Чарли. «Быть может, выясняя то, что произошло с вашим братом, вы заодно поищете Хаба?» Я подумал и не нашел причины, чтобы отказаться от этой просьбы. «Хорошо», — согласился я, — «этим я могу заняться. Но, Чарли, как я уже говорил, не ждите чуда. На мой взгляд, дела очень плохи». «Я думаю, Хаб жив», — уверенно заявила Чарли. «В противном случае я бы об этом узнала». Я забеспокоился. Что произойдет, когда обнаружат труп Хабла? Она столкнется лицом к лицу с реальностью, как сталкивается с каменной стеной, потерявший управление грузовик. «Вам могут потребоваться деньги на расходы», — сказала Чарли. Пока я колебался, она протянула мне пухлый конверт. «Этого хватит?» Я заглянул в конверт. Внутри лежала толстая пачка стодолларовых купюр. Я кивнул. «Этого хватит». «И, пожалуйста, оставьте себе машину», — сказала она. «Пользуйтесь ей до тех пор, пока она вам нужна». Я снова кивнул. Подумал о том, каким будет мой следующий вопрос, и заставил себя использовать настоящее время. «Где работает ваш муж?» — спросил я. «Sunrise Inter», — сказала Чарли. «Это банк». Она продиктовала адрес в Атланте. «Хорошо, Чарли», — сказал я. «А теперь позвольте задать вам еще один вопрос. Это очень важно. Ваш муж никогда не упоминал слово «плурибус»?» Подумав, она пожала плечами. «Это что-то связанное с политикой? Это слово написано на трибуне, с которой произносит речь президент. Я никогда не слышала, чтобы Хаб его упоминал. Он занимался исключительно финансами». «Вы никогда не слышали, чтобы ваш муж произносил это слово?» — настаивал я. «Ни по телефону, ни во сне?» «Никогда». «А насчет следующего воскресенья?» — спросил я. «Ваш муж ничего не говорил о следующем воскресенье? Не говорил, что должно произойти что-то важное?» «Следующее воскресенье?» — переспросила Чарли. «По-моему, ничего не говорил. А что? Что должно произойти в следующее воскресенье?» «Не знаю», — сказал я. «Это я как раз и пытаюсь выяснить». Она задумалась, но в конце концов снова покачала головой и пожала плечами, разводя руки. Нет, она ничем не могла мне помочь. «Извините». «Ничего страшного», — сказал я. «А теперь вам предстоит кое-что сделать». «Что именно?» «Вы должны уехать отсюда». У нее снова побелели костяшки пальцев, но она сохранила самообладание. «Я должна убежать и спрятаться?» «Сейчас за вами приедет агент ФБР». Чарли в ужасе посмотрела на меня. «Агент ФБР?» Она еще больше побледнела. «Значит, дело действительно очень серьезное, да?» «Речь идет о жизни и смерти», — подтвердил я. «Приготовьтесь к отъезду». «Хорошо», — медленно произнесла Чарли. «Не могу поверить, что это происходит наяву». Выйдя из кухни, я прошел в комнату с видом на сад, где вчера мы пили чай со льдом. Шагнул в стеклянные двери и медленно обошел дом. Спустился по дорожке, прошел мимо клумб, вышел на Бэкман-драйв. Прислонился к белому почтовому ящику. Вокруг было тихо. Я слышал только сухой шорох травы, остывающей у меня под ногами. Затем с запада, со стороны города, донесся шум приближающейся машины. Поднявшись на пригорок, она начала сбавлять скорость, и послышался звук щелкающей автоматической коробки передач. Наконец я ее увидел. Коричневый Бьюик, ничем не примечательный с виду, в нем двое. Низкорослые, смуглые ребята мексиканского типа, в пестрых рубашках. Сбросив скорость, они прижались к левой обочине, глядя на белый почтовый ящик. Я стоял, прислонившись к этому белому почтовому ящику, и смотрел на них. Мы встретились взглядами. Набрав скорость, машина умчалась прочь и скрылась среди пустынных персиковых садов. Выйдя на дорогу, я проводил ее взглядом. Поднявшееся облако пыли показало то место, где машина съехала с идеального асфальта шоссе на грунтовую дорогу. Затем я бегом вернулся в дом, чтобы поторопить Чарли. Она суетилась, разговаривая сама с собой, словно ребенок, отправляющийся на каникулы. Зачитывала вслух списки. Неплохое средство подавить накатывающуюся панику. В пятницу она была богатой женщиной, не обремененной никакими проблемами, женой преуспевающего банкира. А в понедельник незнакомец, сообщивший ей о смерти мужа банкира, говорит, что она должна спешно бежать, спасая свою жизнь. «Обязательно захватите с собой сотовый телефон», — окликнул я Чарли. Она ничего не ответила. Я слышал только тишину, нарушаемую торопливыми шагами и стуком дверей. Почти целый час я сидел на кухне, нянча чашку с остывшим кофе. Затем послышался автомобильный гудок, на улице зашуршал гравий под грузными шагами. В дверь громко постучали. Сунув руку в карман, я стиснул рукоятку ножа с выкидными лезвиями. Вышел в коридор и открыл дверь. Рядом с Бентли припарковался аккуратный синий седан, а на крыльце стоял огромный негр. Ростом с меня, а то и выше. Он весил на добрую сотню фунтов больше. 310-320 фунтов. Рядом с ним я выглядел легковесом. Негр шагнул вперед со свободной и эластичной грациозностью спортсмена. «Ричард?» — спросил он. «Рад познакомиться. Я Пикар из ФБР». Мы пожали руки. Негр был просто громадный. В нем была какая-то небрежная деловитость, и я порадовался, что мы с ним по одну сторону баррикады. Мне всегда были по душе такие люди. На них можно положиться, когда тебя загоняют в угол. Внезапно меня захлестнула волна облегчения. Я отступил в сторону, пропуская Пикара в дом. «Так», — сказал он, — «Финли мне все рассказал. Я очень сожалею о твоем брате. Очень сожалею. Где мы можем поговорить?» Я провел его на кухню. Он преодолел это расстояние двумя огромными шагами. Оглянувшись вокруг, плеснул себе остатки чуть теплого кофе. Затем, подойдя ко мне, положил руку на плечо. Мне показалось, на меня уронили мешок цемента. «Основное правило», — сказал Пикар. «Все, что здесь происходит, останется неофициальным, так?» Я кивнул. Его голос был под стать внушительной туши. Это был низкий глухой рык. Такой голос был бы у бурого медведя, если бы он выучился говорить. Я никак не мог определить, сколько Пикару лет. Он относился к категории тех крепко сбитых великанов, чьи лучшие годы длятся десятилетия. Кивнув, Пикар отошел. Прислонил свою тушу к разделочному столику. «Вы с Финлием поставили передо мной большую проблему», — сказал он. «Бюро не может начать действовать без официального запроса руководителя местных правоохранительных органов. То есть этого типа, Тила, так? А из того, что рассказал мне Финли, я заключил, что старина Тил ни за что не сделает такой запрос. Так что мне может здорово достаться. Но ради Финли я готов нарушить кое-какие правила. Мы с ним давние приятели, но ты должен помнить, что все это неофициально. Договорились?» Я снова кивнул. По мне, так даже было лучше. Намного лучше. Меня полностью устраивал неофициальный характер расследования. Это позволит сделать дело, не обременяя себя формальностями. До воскресенья 5 дней. Сегодня утром 5 дней казалось мне более чем достаточным. Но сейчас, без Хаббла, времени оставалось в обрез. Слишком мало, чтобы тратить его на формальности. «Куда вы их поместите?» — спросил я. «В охраняемый дом в Атланте», — сказал Пикар. «Находится в ведении бюро. Мы им пользуемся много лет. Там они будут в безопасности, но где именно это находится, я сказать не могу. И еще я попрошу не выпытывать это у миссис Хаббл, когда все останется позади, хорошо? Дело серьезное. Если я засвечу охраняемый дом, мне влетит по 1-е число». «Договорились, Пикар», — сказал я, постараясь не доставлять тебе никаких неприятностей. «Огромное спасибо за помощь». Он кивнул, мрачно, показывая, что не в восторге от происходящего. На кухню пришла Чарли с детьми. У всех в руках были собраны наспех сумки. Пикар представился. Его габариты испугали девочку. У мальчишки округлились глаза при виде значка специального агента ФБР, который показал Пикар. Мы вынесли сумки и уложили их в багажник синего седана. Я попрощался с Пикаром и Чарли. Все сели в машину. Пикар сел за руль. Я помахал им вслед. Глава 15. Я мчался в Уорбертон в 1000 раз быстрее водителя тюремного автобуса и доехал туда менее чем за 50 минут. Мне открылось потрясающее зрелище. С запада стремительно надвигалась гроза. Косые лучи клонящегося к горизонту солнца, пробиваясь сквозь тучи, освещали комплекс. Стальные башни и шпили сверкали в оранжевых лучах. Сбросив скорость, я свернул к въезду в тюрьму. Остановился за 1-ми воротами. Я не собирался внутрь, с меня хватило того, что было. Пусть Спиви сам выйдет ко мне. Выбравшись из Бентли, я подошел к охраннику. Тот встретил меня вполне дружелюбно. «Спиви сегодня дежурит?» — спросил я. Он вам нужен? Передайте, его спрашивает мистер Ричард. Нырнув в будку, охранник снял трубку и тотчас же снова высунул голову. «Он не знает никакого Ричера!» — крикнул он. «Передайте, меня послал Моррисон», — сказал я, — «начальник полиции Маргрейва». Охранник опять скрылся в будке, через минуту он появился. «Хорошо, проезжайте», — сказал он, — «Спиви встретит вас в приемном отделении». «Передайте ему, пусть выходит сюда», — сказал я, — «я буду ждать его на дороге». Отойдя от ворот, я остановился на обочине шоссе. Это был поединок нервов. Я поспорил сам с собой, что Спиви выйдет ко мне. Через 5 минут я буду знать, кто выиграл. Я ждал. С запада доносился запах дождя. Через час нас накроет ливень. Я стоял и ждал. Появился Спиви. Послышался скрежет решетки ворот. Обернувшись, я увидел выезжающий грязный форд. Он остановился рядом с Бентли. Из машины грузно выбрался Спиви, подошел ко мне, жирный, вспотевший, с раскрасневшимися руками и лицом. Его мундир был грязным. «Помнишь меня?» — спросил я. Его змеиные глазки забегали, Спиви был очень напуган. «Вы тот самый Ричард, и что с того?» «Точно», — подтвердил я. «Я тот самый Ричард, с пятницы». «Так в чем было дело?» Спиви переминался с ноги на ногу. Ему хотелось разыграть из себя крутого. Он уже раскрыл свои карты. Тем, что вышел ко мне. Спиви уже проиграл. Но он молчал. «Итак, что произошло в пятницу?» — повторил я. «Моррисон мертв», — сказал Спиви. Пожав плечами, он сжал губы. Умолк. Я вроде бы случайно шагнул влево, но так, что Спиви загородил меня своей тушей от охранника у ворот, так что охранник не мог меня видеть. У меня в руке появился нож Моррисона с выкидным лезвием. Я на мгновение поднес его к глазам Спиви. Достаточно, чтобы успеть прочесть золотые буквы на черном дереве. Затем с громким щелчком вылетело лезвие. Маленькие глазки Спиви словно приклеились к нему. «Ты думаешь, с его помощью я расправился с Моррисоном?» — спросил я. Спиви не мог оторвать взгляда от лезвия, светившегося голубым пламенем в лучах предгрозового солнца. «Это был не ты», — наконец сказал он. «Но, возможно, у тебя были все основания». Я улыбнулся. Спиви знал, что это не я убил Моррисона. Следовательно, он знал, кто это сделал. «Все так просто». 3 простых слова, и я уже кое-чего добился. Я поднес лезвие к жирному красному лицу. «Хочешь, чтобы я поработал этим ножиком над тобой?» — спросил я. Спиви испуганно оглянулся, увидел в 30 ярдах охранника у ворот. «Он и не подумает прийти на помощь», — сказал я. «Он ненавидит твои никчемные кишки. Он простой охранник, а ты лизал задницы, добиваясь повышения по службе. Если будешь гореть, он на тебя не помочится, чтобы сбить огонь. Зачем?» «Что ты хочешь?» — спросил Спиви. «Пятница», — сказал я. «Как было дело?» «А если я тебе все расскажу?» Я пожал плечами. «Все зависит от того, что ты мне расскажешь. Если скажешь правду, я позволю тебе вернуться назад. Итак, хочешь сказать правду?» Спиви молчал. Мы стояли друг напротив друга на обочине. Поединок нервов. Нервы Спиви были разболтаны до предела. Он проигрывал. Его маленькие глазки постоянно бегали и все время возвращались к лезвию. «Хорошо, я все скажу», — наконец не выдержал он. «Время от времени я оказываю небольшие услуги Моррисону. Он позвонил мне в пятницу. Сказал, что направляет сюда 2. Фамилии для меня ничего не значили. Я никогда не слышал ни о тебе, ни о том втором типе. Я должен был убить этого Хаббла, вот и все. С тобой ничего не должно было случиться, клянусь». «Так что же произошло?» — спросил я. «Мои ребята все напутали», — сказал Спиви. «Только и всего, клянусь. Нам нужен был другой. С тобой ничего не должно было случиться. Ты ведь выбрался оттуда, да? Не пострадал, да? Так что тебе от меня надо?» Быстро взмахнув ножом, я ткнул острием ему в шею. Спиви испуганно застыл. Через мгновение из пореза выполз жирный червяк темной крови. «Как это тебе объяснили?» — спросил я. «Никак», — дрожащим голосом ответил он. «Я просто делаю, что мне говорят». «Значит, ты делаешь, что говорят?» — переспросил я. «Я делаю то, что мне говорят», — повторил Спиви. «Я не хочу ничего знать». «И кто дал тебе это задание?» «Моррисон», — сказал он. «Моррисон сказал, что надо сделать». «А кто сказал Моррисону, что надо сделать?» — настаивал я. Я держал лезвие в дюйме от щеки Спиви. Он уже буквально скулил от страха. Я смотрел в его маленькие змеиные глазки. Ему был известен ответ на мой вопрос. Я видел это в глубине его глаз. Спиви знал, кто дал задание Моррисону. «Кто ему сказал, что надо сделать?» — повторил я. «Не знаю», — ответил Спиви. «Я ничего не знаю, клянусь могилой своей матери!» Пристально посмотрев ему в глаза, я покачал головой. «Ложь, Спиви, ты знаешь, и сейчас ты мне это расскажешь». Теперь Спиви покачал головой. Его жирная красная рожа метнулась из стороны в сторону, кровь стекала по подбородку на дряблую шею. «Если я скажу, меня убьют!» — взмолился он. Я ткнул ножом ему в живот, разрезал грязную рубашку. «А я тебя убью, если ты мне ничего не скажешь». Такие типы, как Спиви, мыслят короткими категориями. Если он не скажет, его убьют завтра. Если не скажет, сегодня. Вот каким был ход его мыслей. Короткими категориями. Поэтому Спиви собрался говорить. У него задергался кадык, словно у него пересохло в горле. Я смотрел ему в глаза. Он не мог выдавить ни слова. Он был похож на киногероя, ползущего по песчаным барханам и молящего послать ему воду. Но он должен был мне все сказать. И вдруг все изменилось. За плечом Спиви на востоке показался столб пыли. Затем послышался отдаленный рев дизеля. Наконец я различил серый силуэт приближающегося тюремного автобуса. Стремительно обернувшись, Спиви уставился на свое спасение. Охранник у ворот шагнул навстречу автобусу. Спиви снова повернулся ко мне. В его глазах блеснул недобрый торжествующий огонек. Автобус был совсем близко. «Кто это был, Спиви?» — спросил я. «Лучше скажи сейчас, а то я вернусь». Но он попятился, развернулся и побежал к своему грязному форду. Автобус проревел мимо, обдав меня облаком пыли. Сложив нож, я убрал его в карман, подбежал к Бентли и рванул с места. Всю дорогу обратно на восток за мной гналась надвигающаяся гроза. Но мне казалось, что меня преследует не только гроза. Меня тошнило от отчаяния. Сегодня утром я находился всего в одном разговоре от того, чтобы узнать всю правду. И до сих пор ничего не знал. Обстоятельства резко изменились к худшему. У меня не было ничего необходимого, мне никто не помогал. Я не мог рассчитывать на Роско и Финли. Не мог ожидать, что они согласятся с моим планом. К тому же, у них хватает забот у себя в участке. Как там выразился Финли? Приходится работать под носом у врага? И я не мог слишком надеяться на Пикара. Он и так делает все, что может, нарушая порядки своего бюро. Я мог рассчитывать только на себя самого. С другой стороны, меня не волновали никакие законы, запреты, правила. Я мог не беспокоиться по поводу прав Миранды, презумпции невиновности, конституционных прав. Я мог обходиться без неопровержимых улик. Мои противники лишены возможности обжаловать мои действия. Справедливо ли это? Ха, а как же? Я имел дело с плохими людьми, уже давно перешагнувшими черту. С очень плохими. Как там сказал Финли? Хуже не бывает. И эти люди убили Джо Ричера. Бентли плавно скатился по отлогой горке к дому Роско. Я оставил машину на дороге. Роско дома не было. Ее «Шевроле» нигде не было видно. Большие хромированные часы на приборной панели Бентли показывали без 6:10. Ждать еще 10 минут. Я перебрался с переднего сиденья назад, вытянулся на старой коже. Мне хотелось уехать на ночь из Маргрейва, вообще из Джорджии. В кармашке на спинке водительского сиденья я нашел карту. Изучил ее и обнаружил, что если ехать на запад час-полтора, опять мимо Уорбертона, можно пересечь границу штата и попасть в Алабаму. Я решил сделать именно это. Рвануть с Роско на запад, в Алабаму, и завернуть в первый же встретившийся нам бар с живой музыкой. Забыть до утра обо всех своих невзгодах. Поесть чего-нибудь простого и дешевого, выпить холодного пива, послушать музыку вместе с Роско. Вот как в моем представлении выглядел чертовски интересный вечер. Устроившись поудобнее на просторном сиденье Бентли, я стал ждать. Сгущались сумерки. Начинало холодать. Около шести по крыше забарабанили тяжелые капли. Казалось, надвигается ливень с грозой. Но дождь так и не начинался. Пока все ограничивалось редкими крупными каплями. Небо было готово прорваться, но все-таки выдержало. Вскоре совсем стемнело, в сырой тишине мягко ворчал мощный двигатель. Роско задерживалась. Ливень грозил начаться вот уже 20 минут, когда вверху, на дороге, наконец показался ее «Шевроле». Свет фар метнулся сначала влево, затем вправо. Прошелся по мне, озарил дверь гаража у дома Роско и умер. Погасив фары, Роско заглушила двигатель. Я вышел из Бентли и подошел к ней. Мы обнялись и поцеловались. Направились в дом. «Как ты?» — спросил я. «Все в порядке?» «Надеюсь. День выдался жуткий». Я кивнул. День действительно был ужасный. «Никак не можешь прийти в себя?» Роско ходила по дому, зажигая везде свет и задергивая шторы. «Сегодня утром я видела страшное зрелище. Самое страшное, какое мне только приходилось видеть. Но я скажу тебе кое-что такое... что кроме тебя больше никому не говорила. Моррисона мне нисколько не жалко. Такого человека нечего жалеть. Но мне жалко его жену. Плохо уже то, что она прожила всю жизнь с таким типом, как Моррисон. Так она еще и умерла из-за него, правда?» «Ну, а остальные?» — спросил я. «Что ты скажешь о Тиле?» «Я нисколько не удивлена. На протяжении 200 лет у них в семействе были одни мерзавцы и негодяи. Мой род тоже давно в этих местах и хорошо знает Тилов. Почему этот должен оказаться не таким, как остальные? Но, видит Бог, я очень рада, что у нас в участке все оказались чисты. Я пришла бы в ужас, узнав, что у одного из тех, с кем я работала, тоже рыльца в пушку. Не знаю, смогла бы я это перенести». Роско направилась на кухню, я пошел следом за ней. Она умолкла. Нельзя сказать, что она сломалась, но радостно ее назвать никак нельзя было. Роско открыла дверь холодильника, это движение говорило: «В буфете пусто». Устало улыбнулась. «Не хочешь угостить меня ужином?» — спросила она. «Хочу, но только не здесь, в Алабаме». Я поделился с ней своей мыслью. Просияв, Роско пошла в душ. Решив, что и мне неплохо помыться, я последовал за ней. Но тут произошла непредвиденная задержка. Как только Роско начала расстегивать хрустящую форменную рубашку, у меня вмиг изменились приоритеты. Манящий зов бара в Алабаме отступил на второй план. Да и душ тоже может подождать. Под формой на Роско было черное нижнее белье. Очень соблазнительное. Все кончилось безумством на полу в спальне. Дождь поливал маленький дом, сверкали молнии, грохотал гром. В конце концов, мы вернулись в душ. К тому времени нам действительно требовалось вымыться. Затем я лежал в постели и смотрел, как Роско одевается. Она надела линялые джинсы и шелковую блузку. Погасив свет, мы заперли входную дверь и направились к Бентли. Времени уже было 7:30, и гроза уходила на восток, к Чарльстону, чтобы потом побушевать вдоволь над просторами Атлантики. Возможно, завтра она дойдет до Бермудов. А мы поехали на запад, в сторону розовевшего заката. Я отыскал дорогу, ведущую к Уорбертону. Долго петлял по проселкам среди бесконечных черных полей. Затем пронесся мимо тюрьмы. Приземистый комплекс был озарен призрачным желтым светом. Через 30 минут после Уорбертона мы остановились и наполнили огромный бензобак Бентли. Потом ехали мимо табачных плантаций и во Франклине пересекли Чаттаучи по старому мосту. Еще не было 9, а мы оказались в Алабаме. Мы договорились положиться на волю случая и остановиться в первом же встречном баре. Примерно через милю мы увидели старое здание у дороги, свернули на стоянку и вышли из машины. Похоже, это было то, что надо. Достаточно просторное, невысокое, из потемневших бревен. Яркий неоновый свет, много машин на стоянке, громкие звуки музыки. Вывеска над дверью гласила: «Омут. Живая музыка 7 дней в неделю, начиная с 21:30 вечера». Взявшись за руки, мы с Роско вошли внутрь. Нам в лицо ударил гул голосов и грохот музыкального автомата. Воздух был пропитан запахом пива. Протиснувшись сквозь толпу, мы увидели расположенные полукругом кабинки, танцевальную площадку и сцену. В действительности сцена представляла собой невысокую бетонную площадку. Должно быть, когда-то это был дебаркадер для погрузки и разгрузки машин. Потолок нависал низко, в баре царил полумрак. Отыскав пустую кабинку, мы устроились внутри. Стали ждать, когда нас обслужат, наблюдая за тем, как готовятся выступать музыканты. Официантки носились по залу баскетбольными центровыми. Одна нырнула к нам, и мы заказали пиво, чизбургеры, жареную картошку и лук колечками. Официантка вернулась практически тотчас же, с маленьким подносом. Выпив и поев, мы попросили повторить. «Так что ты собираешься делать по делу Джо?» — спросила Роско. Я намеревался довести его до конца, каким бы оно ни было, чего бы для этого ни потребовалось. Это решение я принял сегодня утром в теплой постели Роско. Но она служит в полиции. Она приняла присягу стоять на страже самых разных законов, законов, стоявших у меня на пути. Я не знал, что ей сказать, но Роско и не ждала, что я отвечу. «Полагаю, ты должен найти того, кто его убил», — сказала она. «А дальше?» Но нам пришлось остановиться на этом. Группа начала играть, разговаривать стало невозможно. Виновато улыбнувшись, Роско покачала головой. Группа играла громко. Роско пожала плечами, извиняясь за то, что я не могу ее слышать. Она показала мне жестом, что продолжит разговор позже, и мы повернулись к сцене. Я жалел о том, что не расслышал ее ответ на свой вопрос. Бар назывался «Омут», а группа — «Жизнь в омуте». Начало было очень неплохим. Классическое трио. Гитара, бас и барабаны. Уверенно, в духе Стиви Рэя Воэна. После того, как Стиви Рэй разбился на вертолете в окрестностях Чикаго, в Южных Штатах можно смело делить на 3 число всех белых мужчин моложе 40, и получится количество групп, воздающих дань восхищения памяти Воэна. Этим занимаются все, кому не лень. Потому что для этого нужно совсем немного. Неважно, как ты выглядишь, неважно, какой у тебя инструмент. Достаточно лишь опустить голову и начать играть. Лучшим из этих групп удается приблизиться к проникновенному техасскому блюзу в исполнении Стиви Рэя. Эта группа играла весьма неплохо. «Жизнь в омуте». Музыканты соответствовали своему ироническому названию. Басист и барабанщик были большие, толстые, с длинными, нечесанными, грязными волосами. На гитаре играл маленький смуглый парень, чем-то похожий на старину Стиви Рэя. Та же широкая улыбка, демонстрирующая неровные зубы. И он знал свое дело. У него был черный Гибсон Лес Пол, подключенный к большому усилителю Marshall. Качественный старый звук, свободно натянутые толстые струны и двойные звукосниматели перегружали ламповый Marshall, выдавая сочный, гудящий крик, которого невозможно добиться никаким другим способом. Мы с Роско наслаждались вечером, пили пиво, прижимаясь друг к другу, потом вышли танцевать. Не смогли удержаться. Группа играла и играла, в зале было многолюдно и душно, музыка становилась все громче и быстрее. Официантки носились туда-сюда с длинными вытянутыми бутылками. Роско выглядела бесподобно. Ее шелковая блузка промокла, под блузкой у нее ничего не было. Это было видно потому, как влажный шелк лип к телу. Я был на 7-м небе. Я в простом старом баре, в обществе потрясающей женщины, слушаю приличную группу. Джо придется подождать до завтра. Маргарет находился в 1 000 000 миль отсюда. У меня не было никаких проблем. Я хотел, чтобы вечер никогда не кончался. Группа играла очень долго. Когда она закончила, было за полночь. Мы вспотели и устали. О том, чтобы возвращаться назад, не могло быть и речи. Снова начал накрапывать дождь. Нам не хотелось ехать полтора часа под дождем, особенно если учесть, что мы набрались пива. Мы запросто могли окончить путь в кювете или в полицейском участке. Дорожный знак сообщал, что в миле отсюда есть мотель. Роско предложила отправиться туда. Ее это очень развеселило. Как будто мы откуда-то сбежали. Как будто я увез ее в другой штат именно ради этого. Если честно, я об этом не думал, но у меня не было настроения возражать. Поэтому мы, пошатываясь, вышли из бара, пытаясь справиться со звоном в ушах, и направились к Бентли. Я медленно и осторожно вел большую старую машину по мокрому шоссе. Через милю мы увидели мотель. Длинное, приземистое старое здание, какое можно увидеть только в кино. Свернув к мотелю, я зашел в контору и поднял ночного дежурного. Расплатился и попросил, чтобы нас разбудили рано утром. Получил ключи и вернулся к машине. Подъехал к нашему домику. Мы вошли. Это было тихое, приличное место. В Америке такое можно найти где угодно. По крыше барабанил дождь, но внутри было тепло и уютно. И кровать была большая. Я не хотел, чтобы Роско простудилась. Ей надо было снять промокшую блузку. Я так ей и сказал. Она рассмеялась. Сказала, что не подозревала о том, что я силен в медицине. Я ответил, что нас учили основам на чрезвычайный случай. «А сейчас как раз чрезвычайный случай?» — хихикнула Роско. «Скоро наступит», — улыбнулся я, — «если ты не снимешь блузку». Так что, в конце концов, Роско была вынуждена снять блузку. Я тотчас же набросился на нее. Она была такой красивой, такой соблазнительной, готовой на все. Потом мы лежали в изнеможении, переплетенные друг с другом, и говорили о том, кто мы, о том, что у нас в прошлом, о том, кем мы хотим быть и чем заниматься. Роско рассказала про свою семью. Это была история неудачи, растянувшейся на несколько поколений. Простые, порядочные люди, фермеры, которым, казалось, до успеха в жизни было рукой подать, но только они так его и не добились. Заложники природы, они бились изо всех сил, еще когда не было удобрений, не было сельскохозяйственных машин. Один из далеких предков все же выбился в люди, но потерял все лучшие земли, когда прадед мэра Тила построил железную дорогу. Потом были какие-то закладные, и с годами хозяйство приходило во все больший упадок. Роско любила свой родной Маргрейв, но не могла смотреть, как Тил расхаживает по нему, словно город принадлежит ему. Хотя в действительности так оно и было. Тилы из поколения в поколение были хозяевами Маргрейва. Я рассказал Роско о Джо. Сказал ей то, о чем больше никому не говорил. Все то, что я держал в себе. Рассказал о своих чувствах к нему и о том, почему должен расплатиться за его смерть. О том, что сделаю это с радостью. Мы говорили о личном, близком сердцу. Говорили долго и заснули в объятиях друг друга. Казалось, почти сразу же к нам в дверь постучал дежурный, которого попросили разбудить нас рано утром. Наступил вторник. Мы собрались и вышли на улицу. Утреннее солнце боролось с холодной росой. Через 5 минут мы уже были в Бентли, катящемся на восток. Поднимающееся над горизонтом солнце слепило нас через запотевшее лобовое стекло. Постепенно мы пробуждались, приходили в себя. Мы пересекли границу и оказались снова в Джорджии. Во Франклине переехали через реку. Быстро помчались по пустынной дороге. Поля прятались под плавающим в воздухе покрывалом тумана, висевшего над красноземом облаками пара. Взбирающееся вверх солнце вело с ним смертельную борьбу. Мы молчали. Старались как можно дольше сохранить интимный кокон. Вернувшись в Маргрейв, мы и так разорвем этот пузырь. Поэтому я вел большой, величественный автомобиль по шоссе и думал. Думал о том, что впереди будет еще много ночей, таких как эта. за которыми будет следовать тихое, спокойное утро, такое, как это. Роска сидела на удобном сиденье, обтянутом кожей, обхватив себя руками, погруженная в размышления. Она казалась очень счастливой, по крайней мере, я на это надеялся. Мы опять промчались мимо Уорбертона. Тюрьма плавала над ковром тумана призрачным городом. Проехали мимо рощицы, которую я видел из окна тюремного автобуса, мимо полей с ровными рядами кустов. Доехали до развилки и свернули на юг, мимо ресторана Ина, полицейского участка и пожарной части, по главной улице. Повернули налево у памятника человеку, отобравшему хорошие земли, чтобы построить железную дорогу. Спустились вниз к дому Роско. Я поставил машину на обочине, и мы вышли, зевая и потягиваясь. Переглянулись друг с другом и улыбнулись. Нам было весело. Взявшись за руки, мы пошли к дому. Входная дверь была приоткрыта. Не распахнута настежь, а лишь приоткрыта на дюйм два. Она была приоткрыта потому, что замок был выбит. Кто-то выломал его фомкой. И расщепленный косяк не давал двери закрыться до конца. Зажав рот рукой, Роска ахнула, широко раскрыв глаза, перевела взгляд с двери на меня. Схватив за локоть, я отстранил ее. Мы прильнули к двери гаража, пригнулись, обошли вокруг дома, прижимаясь к стенам, прислушиваясь у каждого окна, распрямляясь на мгновение, чтобы заглянуть в каждую комнату. Мы вернулись к выломанной двери, промокшей от ползания на коленях по сырой земле среди влажных от росы растений. Мы выпрямились, переглянулись, пожали плечами, распахнули дверь и вошли в дом. Мы посмотрели всюду. В доме никого не было. Все цело. Все на своих местах. Ничего не украдено. Стереокомплекс на месте, телевизор на месте. Роска заглянула в шкаф. Служебный револьвер по-прежнему в кобуре на ремне. Она проверила ящики письменного стола и комода. В них никто не рылся, никто ничего не трогал. Выйдя в коридор, мы снова переглянулись. И тут я заметил то, что все же оставили незваные гости. В распахнутую входную дверь проникали косые лучи утреннего солнца, падавшие на пол. Я различил на паркете следы. Много следов. Несколько человек вошли в дверь и направились в гостиную. Следы обрывались у ковра в гостиной. Снова появлялись на деревянном полу в спальне, возвращались через гостиную к входной двери. Их оставили люди, пришедшие с дождя. Тонкая пленка грязной дождевой воды, высохнув на деревянном полу, оставила едва различимые следы, но отчетливые. Я насчитал не меньше 4 ночных гостей, вошедших и вышедших. Разобрал отпечатки, оставленные подошвами их обуви. Все были обуты в резиновые галоши. В такие же, какие носят зимой на севере. Глава 16. Ночью за нами приходили. Эти люди рассчитывали, что будет море крови. Они пришли со своим снаряжением, в резиновых галошах и нейлоновых комбинезонах. С ножами, молотком, мешочком гвоздей. Они собирались сделать с нами то же, что сделали с Моррисоном и его женой. Они открыли запретную дверь. Это была их вторая роковая ошибка. Теперь они могут считать себя трупами. Я буду охотиться на них и с улыбкой наблюдать за тем, как они умирают. Потому что, напав на меня, они как бы снова напали на Джо. Он больше не мог вступиться за меня. Мне был брошен второй вызов. Меня оскорбили второй раз. Тут дело не в самозащите. Я не мог допустить осквернения памяти Джо. Роско изучал следы. Классическая реакция. Отрицание опасности. Этой ночью к ней в дом пришли 4 человека, чтобы зверски с ней расправиться. Она это понимала, но не обращала на это внимания. Закрыла двери сознания. Решила проблему тем, что не стала ее решать. Неплохой подход, Но пройдет немного времени, и Роска сорвется с натянутой над пропастью проволоки. А пока она внимательно изучала следы на полу своего дома. Эти люди проникли в ее дом, чтобы найти нас. Разделившись в спальне, они обошли весь дом. Снова встретились в спальне и ушли. Мы попытались найти следы на улице, но гладкий мокрый асфальт парил. Мы вернулись в дом. Никаких следов, кроме выломанного замка и едва различимых отпечатков галош по всему дому. Мы не обменялись ни словом. Я пылал гневом и наблюдал за Роско. Ждал, когда прорвется плотина. Она видела трупы Моррисонов. Я нет. Финли обрисовал мне детали, с меня хватило и этого. Финли там был. Увиденное его потрясло. Роско тоже была там. Она видела то, что неизвестные собирались сделать с нами. «Так за кем же они приходили?» — наконец спросила Роско. «За мной, за тобой или за нами обоими?» «Они приходили за нами обоими», — сказал я. «Они решили, что в тюрьме Хаббл мне что-то рассказал. Решили, что я передал это тебе. Так что, по их мнению, сейчас нам известно все то, что знал Хаббл». Роско рассеянно кивнула, отошла и прислонилась к двери черного входа. Уставилась на аккуратный садик, засаженный вечно зелеными растениями. У меня на глазах она побледнела. Ее охватила дрожь, защитные рубежи рухнули. Она забилась в угол, прижалась к стене, уставившись в никуда, словно увидев что-то ужасное. Зарыдала так, будто у нее разбилось сердце. Я подошел и обнял ее. Крепко прижал к груди и держал так, давая ей выплакать страх и напряжение. Роско плакала долго, жалобно всхлипывая, заливаясь горячими слезами. У меня промокла рубашка. «Слава богу, нас вчера здесь не было», — прошептала она. Я знал, что должен успокоить ее своей уверенностью. Страх никуда ее не приведет, только высосет из нее все силы. Она должна научиться смотреть правде в глаза. Ей придется столкнуться с молчаливым мраком сегодня ночью, а также все последующие ночи. «А я жалею о том, что меня здесь не было», — решительно заявил я. «Тогда мы получили бы ответы на кое-какие вопросы». Роско посмотрел на меня, как на сумасшедшего, покачала головой. «И что бы ты сделал?» — спросила она. «Убил всех четверых?» «Нет, только троих. А четвертый нам бы ответил». Я произнес это уверенным голосом, как можно более убедительно, как будто другой возможности просто не существовало. Роско посмотрел на меня. Я хотел, чтобы она увидела здоровенного силача, прослужившего в армии долгих 13 лет и умеющего убивать голыми руками. Ледяные голубые глаза. Я вложил в них все, что у меня было. Дал себе мысленную установку излучать неуязвимость, спокойствие, уверенность. Я использовал пристальный немигающий взгляд, которым в свое время усмирял пьяных морских пехотинцев. Я хотел, чтобы Роско почувствовала себя в безопасности. Я должен был отплатить ей за то, что она сделала для меня. Я не хотел, чтобы ей было страшно. Для того, чтобы меня одолеть, потребуется что-то получше 4 провинциальных громил, — сказал я. Кого они пытаются обмануть? Я мешал с дерьмом гораздо более серьезных противников. Если эти подонки еще раз осмелятся сюда сунуться, их унесут на носилках. Еще я тебе скажу вот что, Роско. Если кто-нибудь только подумает о том, чтобы сделать тебе больно, он умрет прежде, чем додумает до конца эту мысль. У меня получилось. Мне удалось ее убедить. Я хотел, чтобы она была бодра, крепка, уверена в себе. Усилием воли я заставил взять ее себя в руки. Это мне удалось. Поразительно прекрасные глаза Роско зажглись огнем. «Верь мне, Роско», — сказал я. «Держись за меня, и все будет в порядке». Она снова посмотрела на меня, откинула волосы назад. «Даешь слово?» «Положись на меня, крошка». Я затаил дыхание. Роско нервно вздохнула, оторвалась от стены, попыталась храбро улыбнуться. Кризис миновал. Она пришла в себя. «А теперь нам надо поскорее убраться отсюда», — сказал я. «Нельзя торчать здесь неподвижными мишенями. Так что бросай самое необходимое в сумку». «Хорошо», — — согласилась Роска. «А ты не хочешь тем временем починить замок?» Я задумался. Это будет важный тактический ход. «Нет», — наконец сказал я. «Если мы починим замок, это будет означать, что мы его видели. А раз мы его видели, значит, мы знаем об угрозе. Пусть лучше наши враги считают, что мы ничего не знаем, потому что в этом случае они в следующий раз не предпримут дополнительные меры предосторожности. Так что мы никак не отреагируем на случившееся. Притворимся, будто мы не видели выломанную дверь. Будем строить из себя невинных глупцов. Если наши враги примут нас за невинных глупцов, они потеряют бдительность, и в следующий раз их будет проще выследить». «Ладно», — сказала Роска. Похоже, мои слова убедили ее не до конца, но она все же согласилась со мной. «Так что набивай сумку», — повторил я. Роска без особой радости пошла собирать вещи. Игра началась. Я не знал, кто мои противники. Даже не имел понятия, в какую игру мы играем. Но я знал, как в нее играть. Первым делом я хотел убедить наших врагов, что мы все время отстаем от них на шаг. «Мне сегодня идти на работу?» — спросила Роска. «Обязательно. Все должно быть как обычно. И нам нужно переговорить с Финлием. Он ждет звонка из Вашингтона. Кроме того, понадобится все, что мы можем узнать об этом Шермане Столлере. Но не беспокойся. Никто не откроет по нам пальбу прямо в полицейском участке. Для этого выберут какое-нибудь тихое, укромное местечко. Желательно ночью. Во всем участке единственный плохой тип — Тил, так что не оставайся с ним наедине. Держись Финли, Бейкера или Стивенсона. Договорились?» Роска кивнула. Сходила, приняла душ и переоделась для работы. Через 20 минут она вышла из спальни уже в форме. Одернула рубашку. Готова к новому дню. Она посмотрела на меня. «Не забыл свое обещание?» Она произнесла эту короткую фразу как вопрос, как извинение, как заклинание. Я посмотрел ей в глаза. «Будь спокойна», — подмигнув, сказал я. Роска кивнула, подмигнула в ответ. «Все в порядке». Мы вышли из дома, оставив входную дверь чуть приоткрытой, как она и была. Я спрятал Бентли у Роска в гараже, поддерживая иллюзию, будто мы не возвращались. Затем мы сели в ее «Шевроле» и решили начать день с завтрака у Ина. После высокого старого Бентли машина показалась низкой и неудобной. Навстречу ехал грузовик. Темно-зеленый, очень чистый, совершенно новый. На борту была надпись с затейливым золотым шрифтом. «Фонд Клинера». Такой же машиной пользовались вчера садовники. «Что за грузовик?» — спросил я у Роска. Она свернула направо у круглосуточного магазинчика, стала подниматься по главной улице. «У фонда много грузовиков». «Чем они занимаются?» — не отставал от нее я. «Старик Клинер у нас большая шишка. Город продал ему землю под склады, и в сделке было оговорено, что Клинер будет финансировать социальные программы. Ими заправляет из мэрии Тил». «Вот как?» — переспросил я. «Тил наш враг». «Он заправляет ими потому, что он мэр», — возразила Роска. «А не потому, что он Тил. Деньги расходуются на дороги, скверы, библиотеку, кредиты малому бизнесу. Очень много достается полицейскому участку. Я, например, получил субсидию на покупку дома, только потому, что служу в полиции». «А Тилу это дает огромную власть», — заметил я. «А как насчет Клинера-младшего? Мальчишка пытался отвадить меня от тебя, заявил, что первый предъявил свои права». Ее передернуло. «Ненормальный ублюдок. Я стараюсь его избегать, и тебе надо вести себя так же». Она поехала дальше, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам. Как будто опасаясь чего-то. Как будто кто-то мог выскочить на улицу перед нами и открыть огонь. Ее спокойная жизнь в глуши Джорджии закончилась. Ее разбили четверо, приходившие к ней в дом вчера ночью. Мы свернули на гравий перед заведением Ина, и большой «Шевроле» мягко закачался на рессорах. Я соскользнул с низкого сиденья, и мы заскрипели гравием, направляясь в ресторан. День был пасмурный. Ночной дождь принес прохладу и оставил разбросанные по всему небу обрывки туч. Стены заведения казались серыми и унылыми. У меня было такое ощущение, будто сменилось время года. Мы вошли в ресторан. Там никого не было. Мы сели в кабинку, и официантка в очках принесла нам кофе. Мы заказали яичницу с беконом и гарнир. На стоянку подъехал черный пикап. Тот самый пикап, который я уже видел трижды. Но водитель был другой. Не мальчишка-клинер. Мужчина в годах. Лет под 60, но поджарый и плотный. Серо-стальные волосы, остриженные под корень. Он был одет как фермер, во все джинсовое. Судя по его виду, он много времени проводил на открытом воздухе, на солнце. Даже сквозь стекло я почувствовал силу, горящую в его глазах. «Это старик-клинер», — сказала Роска, — «собственной персоной». Войдя в ресторан, клинер остановился в дверях. Посмотрел налево, посмотрел направо, подошел к стойке. Из кухни появился Ино. Мужчины обменялись полголоса парой фраз, склонив головы друг к другу. Затем клинер выпрямился, повернулся к двери. Посмотрел налево, посмотрел направо. На мгновение задержал взгляд на Роско. У него было вытянутое, плоское и жесткое лицо. Рот казался высеченной на нем полосой. Затем клинер перевел взгляд на меня. Мне показалось, меня осветили прожектором. Рот клинера приоткрылся в усмешке. У него были поразительные зубы. Длинные клыки, загнутые внутрь, и плоские, квадратные резцы, желтые, как у матерого волка. Потом губы сомкнулись, и он отвел взгляд. Распахнул дверь и заскрипел гравием. Взревев мощным двигателем, пикап рванул с места, разбрасывая дождь мелкого щебня. Проводив машину взглядом, я повернулся к Роско. «Расскажи мне поподробнее об этих клинерах», — сказал я. Она до сих пор не могла прийти в себя. «А что? Нам приходится бороться за свою жизнь, а ты хочешь говорить о клинерах?» «Мне нужна информация», — сказал я. «Куда ни сунься, всюду всплывает фамилия клинер. Сам клинер показался мне интересным типом. У него тот еще сынок. Я видел его жену. Она очень несчастна. Мне хочется знать, не связано ли это с чем-то еще». Пожав плечами, Роско покачала головой. «Не представляю, какая тут может быть связь», — сказала она. «Клинеры в наших краях живут недавно, всего 5 лет, как приехали. Несколько поколений назад их семейство сколотило себе состояние на хлопке в Миссисипи. Изобрело какое-то удобрение, какую-то новую формулу, что-то с хлором и натрием, точно я не знаю. Они заработали кучу денег, но потом у них возникли неприятности с Департаментом защиты окружающей среды. Понимаешь, отходы, сброс в реки и тому подобное. Рыба дохла до самого Нового Орлеана». «И что было дальше?» — спросил я. «Клинер перенес свой завод в другое место. К тому времени компания перешла к нему. Он закрыл производство в Миссисипи и открыл его где-то в Венесуэле. Потом решил расширить сферу деятельности. 5 лет назад появился в Джорджии, построил эти склады. Теперь занимается бытовой техникой и электроникой». «Значит, клинеры не местные?» «Впервые их увидели в наших краях 5 лет назад», — сказала Роско. «Много о них не могу сказать, но ничего плохого я не слышала. Клинер, похоже, человек крутой, быть может, даже беспощадный, но в этом ведь нет ничего плохого, если ты не рыба». «А чем так напугана его жена?» — спросил я. Роско состроила гримасу. «Она не напугана, она больна. Может быть, напугана тем, что больна. Она ведь при смерти, но клинер в этом не виноват». Появилась официантка с нашим заказом. Мы молча поели. Гарнир был превосходный. Яичница оказалась просто восхитительной. Этот парень Ино умеет готовить яйца. Я запил все несколькими пинтами кофе, официантке пришлось бегать туда и обратно, наполняя кофейник. «Для тебя что-нибудь значит слово «плурибус»?» — спросила Роско. «У вас с братом в детстве ничего не было с ним связано?» Подумав, я покачал головой. «Это латынь?» — продолжала она. «По-моему, это ведь часть девиза Соединенных Штатов», — сказал я. «E pluribus unum», то есть «из множества один». Одно государство, созданное из нескольких прежних колоний. «Значит, pluribus значит много?» — спросила Роско. «Джо знал латынь?» Я пожал плечами. «Понятия не имею. Возможно, и знал, он был эрудированный. Наверняка знал зачатки латыни, но точно сказать не могу». «Ну хорошо. У тебя нет никаких мыслей, почему Джо оказался здесь?» «Возможно, деньги», — неуверенно произнес я. «Только это и приходит в голову. Насколько мне известно, Джо работал в государственном казначействе. Хаббл работал в банке. Быть может, мы все узнаем, получив ответ из Вашингтона. Если нет, придется начинать сначала». «Хорошо. Тебе что-нибудь понадобится?» «Мне нужен протокол того задержания во Флориде», — сказал я. «Ты насчет Шермана Столлера?» — удивилась Роско. — «Это же было 2 года назад». — «Надо же с чего-то начать». — «Ладно, вышлю запрос». Она пожала плечами. — «Свяжусь с Флоридой. Что-нибудь еще?» — «Мне нужен пистолет». Роско ничего не ответила. Я положил на стол 20-ку, и мы вышли из кабинки. Направились к «Шевроле». — «Мне нужен пистолет», — повторил я. — «Игра идет по-крупному, так? Значит, мне нужно оружие. А я не могу просто взять и купить его в магазине. У меня нет ни документов, ни постоянного адреса». «Хорошо», — сдалась Роско. «Я тебе что-нибудь достану». «Разрешения на ношение у меня нет», — сказал я. «Так что тебе придется действовать без особого шума. Поняла?» Она кивнула. «Все в порядке. У меня есть одна штуковина, о которой никто не знает». На стоянке перед зданием полицейского участка мы обменялись долгим страстным поцелуем. Затем вышли из машины и прошли через массивные стеклянные двери. Чуть не столкнулись с Финлием, спешившим на улицу. «Надо вернуться в морг», — сказал он. «Не хотите съездить со мной? Нам нужно поговорить. Накопилось много вопросов». Мы снова вышли на пасмурную улицу. Сели в «Шевроле» Роско, разместились так же, как и в прошлый раз. Роско за рулем. Я сзади, Финли справа спереди, развернувшись так, чтобы можно было одновременно говорить с нами обоими. Роско завела машину и поехала на юг. «У меня был долгий разговор с государственным казначейством», — начал Финли. «Продолжался 20 минут, а то и полчаса. Я боялся, как бы меня не застал врасплох Тил». «И что тебе сказали?» — спросил я. «Ничего. Им потребовалось полчаса, чтобы не сказать ничего». «Ничего?» — переспросил я. «Что это значит? Черт побери!» «Мне отказались что-либо сообщить», — сказал Финли. «Для того, чтобы вытянуть из них хотя бы слово, требуется куча запросов и санкций от Тила». «Но они подтвердили, что Джо работал у них?» — спросил я. «Да, в этом они все же уступили. Джо пришел к ним из военной разведки 10 лет назад. Его пригласили специально. За ним долго охотились». «Почему?» — спросил я. Финли пожал плечами. «Мне не объяснили. Ровно 1 год назад он начал заниматься каким-то совершенно новым делом, но все это держится в строжайшей тайне. Одно могу сказать, Ричард, твой брат был там очень большой шишкой. Ты бы слышал, как о нем отзывались, как будто речь шла о самом Господе Боге». Я молчал. Мне ничего не было известно о моем брате. Совершенно ничего. «И это все?» — наконец спросил я. «Это все, что ты узнал?» «Нет», — сказал Финли. «Я давил до тех пор, пока не вышел на женщину по имени Молли Бет Гордон. Тебе знакомо это имя?» «Нет», — сказал я, — «а должно быть знакомо». «По-видимому, они с Джо были очень близки. Похоже, у них были какие-то отношения. Эта Молли Бет очень расстроилась, залилась слезами». «И что она тебе рассказала?» «Ничего. Без санкций она не имеет права говорить, но она обещала рассказать все, что знает тебе. Сказала, что ради тебя отступит от правил, потому что ты младший братишка Джо». Я кивнул. «Так, это уже лучше. Когда я смогу с ней поговорить?» «Позвони ей 1:30, — сказал Финли. «У них будет перерыв на обед, и она останется одна в кабинете. Она рискует навлечь на себя большие неприятности, но с тобой она поговорит. По крайней мере, так она обещала». «Хорошо», — сказал я. «Больше она ничего не сказала?» В разговоре она случайно обмолвилась об одной детали. Джо запланировал большое совещание на утро в следующий понедельник. «В следующий понедельник?» — переспросил я. «То есть как раз после следующего воскресенья?» «Точно», — подтвердил Финли. «Судя по всему, Хаббл был прав. В ближайшее воскресенье или чуть раньше должно произойти что-то важное. Чем бы ни занимался Джо, черт побери, похоже, он знал, что к понедельнику все так или иначе разрешится. Но ничего конкретного Молли Бет не сказала. Она и так нарушила правила тем, что согласилась разговаривать со мной. Причем, по-видимому, она говорила, опасаясь, что ее услышат. Так что позвони, Ричард. Но не строй слишком большие надежды. Вполне возможно, ей ничего не известно. В этой конторе левая рука не знает, что делает правая. Секретность по полному разряду, точно?» «Бюрократия», — поправил его я. «Кому это нужно, черт возьми? Ладно, придется действовать, исходя из предпосылки, что мы одни. По крайней мере, какое-то время одни. Нам снова понадобится Пикар». Финли кивнул. «Он сделает все, что сможет. Вчера вечером он мне звонил. Хаблы в безопасном месте. Пока что Пикар остается в стороне, но если понадобится, он придет нам на помощь». «Пусть попробует проследить Джо», — сказал я. «Джо должен был пользоваться машиной. Скорее всего, он прилетел из Вашингтона в Атланту самолетом, снял номер в гостинице и взял на прокат машину, верно? Надо найти эту машину. Именно на ней он приехал сюда в четверг ночью. Скорее всего, она брошена где-то здесь. По машине мы сможем выйти на гостиницу. Возможно, в номере Джо что-нибудь есть, какие-нибудь бумаги». «Пикар не сможет этим заняться», — сказал Финли. «ФБР не занимается розыском брошенных машин, взятых на прокат. И сами мы тоже не можем этим заняться, пока над нами маячит Тил». Я пожал плечами. «Придется. Иного выхода нет. Попробуй навешать Тилу лапшу на уши. Подхвати его же собственное вранье. Скажи, что, по твоим предположениям, вышедший на свободу уголовник, расправившийся с Моррисонами, пользовался взятой на прокат машиной. Скажи, что должен это проверить. Тил не сможет тебе отказать. В противном случае он развалит свою же собственную версию, правильно?» «Хорошо», — согласился Финли. «Я попробую. Быть может, что-нибудь и получится». «У Джо должны были быть какие-то номера телефонов», — сказал я. «Тот, что вы обнаружили у него в ботинке, оторван от компьютерной распечатки, так? А где остальная часть этой распечатки? Готов поспорить. В гостиничном номере лежит распечатка, исписанная телефонными номерами. А в самом верху был оторванный номер Хаббла. Так что, когда будет найдена машина, ты сможешь выкрутить Пикару руку и заставить его через компанию по найму выйти на гостиницу, так?» «Так», — сказал Финли. «Сделаю все, что смогу». Доехав до Yellow Springs, мы повернули к больничному комплексу и сбросили скорость, прыгая на лежачих полицейских. Проехали до стоянки в самом конце. Остановились у дверей морга. Я не хотел заходить внутрь. Там до сих пор был Джо. У меня мелькнули смутные мысли насчет организации похорон. Я никогда этим прежде не занимался. Моего отца хоронила морская пехота США, мать хоронил Джо. Но я вышел из машины, и мы шагнули в прохладу морга. Отыскали убогий кабинет. За столом сидел тот же самый врач-патологоанатом, в том же белом халате. По-прежнему усталый. Он махнул рукой, и мы сели. На этот раз я устроился на стуле. Мне не хотелось снова стоять рядом с факсом. Врач поочередно смотрел нас, мы молча смотрели на него. «Что у вас для нас?» — спросил Финли. Усталый человек за столом приготовился отвечать, как готовится к лекции преподавателя. Взяв из стопки слева от себя три папки, он бросил их на стол, раскрыл верхнюю, раскрыл вторую. «Моррисоны», — сказал он, — «мистер и миссис». Врач снова посмотрел на нас. Финли кивнул. «Убиты после предварительных истязаний», — продолжал патологоанатом. «Последовательность не вызывает сомнений. Женщину держали. На мой взгляд, двое. За руки, заломив их за спину. Сильные кровоподтеки на запястьях и руках, порваны связки. Несомненно, образование кровоподтеков продолжалось с того момента, как ее схватили, и до самой смерти. Вы понимаете, что после остановки кровообращения образование кровоподтеков прекращается? Мы кивнули. Нам было все понятно. «По моим оценкам, это продолжалось 10 минут», — сказал врач. 10 минут от начала до конца. Итак, женщину держали, мужчину прибили гвоздями к стене. Полагаю, к этому моменту оба уже были раздеты до нога. Перед нападением они были в нижнем белье, так?» «В халатах», — уточнил Финли. «Они завтракали». «Ну ладно, но халаты были быстро сняты. Мужчину прибили гвоздями к стене и к полу, через ступни. Его гениталии подверглись ампутации. Мошонка была отрезана. Вскрытие позволяет предположить, что женщину заставили съесть отрезанные части тела». В кабинете стало тихо, как в гробнице. Роско посмотрела на меня, долго не отрывала взгляд. Затем повернулась к врачу. «Я обнаружил их у нее в желудке», — наконец сказал патологоанатом. Роско побледнела, как его халат. Мне показалось, она вот-вот рухнет вперед со стула. Закрыв глаза, она вцепилась в спинку. Только что ей рассказали, что собирались сделать с нами вчера ночью. «И?» — спросил Финли. «Женщина подверглась истязаниям», — продолжал врач. «Отрезана грудь, изуродованы половые органы, перерезано горло. Затем перерезали горло мужчине, последняя нанесенная рана. Это можно определить по брызгам артериальной крови из его сонной артерии, наложившимся на все остальные пятна крови в комнате». В кабинете наступила мертвая тишина, продлившаяся довольно долго. «Оружие?» — спросил я. Врач за столом перевел усталый взгляд на меня. «Несомненно, что-то острое», — сказал он, едва заметно усмехнувшись. «Прямое лезвие, 5 дюймов длиной». «Бритва?» — спросил я. «Нет», — уверенно ответил он. «Определенно что-то очень острое, но жестко крепящееся на рукоятке, а не складывающееся, и двустороннее». «Почему?» «Есть свидетельство того, что им действовали в обе стороны». Патологоанатом махнул рукой назад и вперед. «Вот так, как нарезают филе лосося. Так резали грудь женщине». Я кивнул. Роско и Финли молчали. «А что насчет третьего трупа?» — спросил я. «Столлера». Отодвинув папки Моррисона в сторону, патологоанатом раскрыл третью. Взглянул в нее и посмотрел на меня. Третья папка была более пухлая, чем первые две. «Его фамилия Столлер?» — спросил врач. «У нас он значится как неизвестный мужчина». Роско подняла взгляд. «Мы направили вам факс», — сказала она. «Вчера утром. Его отпечатки пальцев имелись в картотеке». Патологоанатом порылся на захламленном столе. Нашел скрученный лист факса. Прочитал и кивнул. Зачеркнул на папке «Неизвестный мужчина» и написал «Шерман Столлер». Снова улыбнулся. «Он у меня с воскресенья», — сказал врач. «Понимаете, я успел с ним поработать. Правда, его обглодали крысы, но он не измочален в месиво, в отличие от первого трупа, и в целом сохранился гораздо лучше Моррисонов». «И что вы можете нам сказать?» — спросил я.